Глава 53. Ленокс. «Делай, что нужно». Стоит Рашу сказать это, как я приступаю к действию. Собирай вещи, об остальном я позабочусь. И тут до меня доходит. Почему на фото Эсмы не указано время? Если бы Раш ударил ее 3 недели назад, когда она была здесь, синяки уже поблекли бы. Но если фотографию сделали на этой неделе, Раш точно не может попасть под подозрение. Позже, Лен. Сначала посади его на самолет, а уж потом ищи способы все опровергнуть. Следующие 15 минут Раш пакует чемодан, а я стараюсь выяснить, как еще ему помочь. Я прекрасно понимаю, что мне следовало бы подключить к этому Фина, ради блага Раша забыть о ненависти к нему, но все же к черту Фина. Пусть катится вместе со своим недоверием к Рашу. Он кричал достаточно громко, чтобы я могла все расслышать. Время не сидеть и выжидать. Время взять быка за рога и швырнуть ему в морду что-то красное. И я достаточно взбешена, чтобы возглавить эту атаку. Черт возьми, я в ярости из-за Фина, зла на Рори и взбешена молчанием Эсмы. Разве она не замешана в этом точно так же, как Рори? Я понимаю, почему она предпочитала отмалчиваться раньше. Но теперь? Неужели она позволит Рашу принять весь удар на себя? Она могла бы сделать заявление, пока была в Лос-Анджелесе, далеко от Ханкинса. Спрятавшись за 5000 миль от дома, она могла бы сделать так, чтобы избивающему ее мужу вынесли судебный запрет. Но нет же, Эсме промолчала, позволила бросить невинного мужчину на съедение волкам. Интрижка — одно дело, но совсем другое — жестокое обращение. Попытка ранить Раша как личность? Ранить его душу? Как же это прискорбно. Меня переполняют ярость, неистовство и гнев. И это я еще преуменьшаю. Мне нужно будет... Я замолкаю, потому что, войдя в комнату Раша, вижу, как он совершенно разбитый сидит на краю кровати. «Эй, ты в порядке?» Подпитываемая адреналином, что дарит желание найти решение проблемы, я подхожу к нему. Когда я оказываюсь на расстоянии вытянутой руки, Раш притягивает меня к себе так, что я усаживаюсь к нему на колени, а затем обхватывает меня руками и прижимает к себе. Поначалу я не знаю, что делать. Раш всегда такой сильный, энергичный, поэтому я шокирована тем, насколько уязвимым он кажется в данный момент. Я поглаживаю его по волосам, пока он не приподнимает голову, чтобы посмотреть мне в глаза. В его взгляде бушует целый ураган эмоций. И мое сердце бьется быстрее из-за каждой, название которой я не могу подобрать. «Ты нужна мне, Нокс. Прямо сейчас. Я нуждаюсь в тебе». Оседлав Раша, я дарю ему медленный, горьковато-сладкий поцелуй. «Я с тобой», — шепчу я, целиком и полностью. Мы двигаемся в тишине. Раш реагирует на каждое мое действие. Мой выдох становится его следующим вдохом. Два незнакомца, которые нашли друг друга. Две сломанные половинки, которые каким-то образом составляют одно целое. Раш стягивает с меня майку и обхватывает руками мою грудь. Вся наша одежда оказывается на полу, прежде чем мы успеваем лечь. Наши губы встречаются снова и снова, словно наверстывая упущенное. Потому что мы прощаемся. Нет смысла произносить это вслух. Это слышится в тихом вздохе, который мы оба издаем, когда Раш входит в меня. Это чувствуется в нежности его губ, когда он стирает поцелуями дорожки слез на моих щеках. Это видно в том, как переплетаются наши пальцы, так, словно мы никогда не захотим их рассоединять. Это в том, как наши тела сливаются в действии, древним как мир, но столь особенным для нас. Мы занимаемся любовью, купаясь в лучах утреннего солнца, не сводя друг с друга глаз. Мы не спешим, хоть и кажется, что мир вокруг нас сгорает дотла. Но я не хотела бы оказаться где-то еще. Не хотела бы, чтобы кто-то другой разбил мне сердце. Мы двигаемся в унисон, соприкасаемся лбами, когда наши эмоции накаляются до такой степени, что становится почти больно дышать. Я наслаждаюсь внезапным приливом удовольствия, поскольку оно, хоть и на время, заглушает душевную боль. Дарит мне еще одно воспоминание о Раше. Еще одно ощущение, которое я не забуду. Еще одно мгновение, которое буду лелеять. Я смотрю на Раша, чью голову, словно нимб, освещает солнце. В его глазах отражается все то, что я чувствую, и мне приходится заверить себя, что этого достаточно. Должно быть достаточно. И полностью отдавая себе отчет в этом, я наклоняюсь и запечатлеваю поцелуй на татуировке с компасом, что изображен на груди Раша. Для тех, кто странствует. Куда бы ни завела меня жизнь, этот компас всегда поможет мне вернуться назад. Это ее компас, так что я никогда больше не собьюсь с пути. Мне остается лишь надеяться, что однажды он найдет путь ко мне. К тому, что правильно. Потому что я люблю его всем сердцем.